Арабский ебаный индус расстроился на кланы, каждый нашел в этом плюс. Магам дали маны, жили, тушили, создавали что-то свое. 500 новых решений, как постирать белье. Создавал голубский состав, они не так стирают, покажем, кто прав. Кино запихнули, новостные события, кровь проливать готов, за пятна выводителя. 55, этих на постров 704 реверсии, нахлынут пиксели на мобили. 47, запятая, 1505, мы доллар, но заряженный лужи свет, они искали крышу над головой. Правда, там, где сила, и никак иначе сердце хочет жить, не давая сдачи. Это, в общем-то, делся рфа. Вокруг не дураки, стой, ста, вокруг ума. Ты хоть поверишь в грустную ложь, если маги посеют потом крупную рожь. 55, один на постров, 704 реверсив, нахлынут пиксели на мобили. 47, запятая, 1505, будь добр, насосывай. Рассуждать о причинах войн и показывать злоупотребление властью. Подобно беззубым младенцам, они сосут из бутылочек сладкую дезинформацию и какают ею в подгузник под названием «6-часовые новости».